Несмотря на то, что мы потеряли этих двоих, ваша сила все еще поддерживает общество бродячих сердец, не так ли? Со стороны стаи белых волков донесся обычный человеческий голос. Хуу. Порыв ветра рассеял странный белый дым. Лунный свет, пробравшись сквозь густую крону деревьев, осветил массивную белую фигуру с парой красных глаз. Это был громадный волк. Его тело возвышалось вверх на уровень нескольких этажей. Гигантская фигура высилась посреди леса, как белое здание. Длинный мех волка серебрился в лунном свете. Кроваво-красные глаза холодно и жестко смотрели на стоящего перед ним человека. Хэймэм. Гигантский волк склонил голову. Острые клыки приблизились к человеку, словно собираясь его поглотить. В воздух снова поднялись клубы белого дым. На самом деле, никакой это был не дым. Скорее, пар, исторгаемый волчьей пастью. «Откуда у тебя мужество без страха стоять перед королем?» — прорычал огромный волк. «Общество бродячих сердец существует на протяжении многих лет, наравне с другими древними альянсами. Я верю, что ваше величество, повелитель белых волков, не будет действовать опрометчиво», — спокойно ответил человек. Несмотря на его небольшой, относительно повелителя белых волков, рост, он стоял перед ним, не выказывая признаков страха. Более того, он с интересом наблюдал за королем волков. «Я специально прибыл, чтобы раскрыть вашему величеству личность человека, захватившего путь». Мужчина приподнял голову. Это был человек, расследовавший по поручению трех священных врат произошедший в чайной секте инцидент. В убежище плыли мелкие облачка красного дыма. Соединяясь, они ткали большую паутину, постепенно оплетающую все помещения. Лушен, скрестив ноги, сидел в центре комнаты. Рядом с ним в беспорядке валялось около 10 руководств боевых искусств. Это были ценные экземпляры, написанные экспертами божественного начала. Эксперты божественного начала через медитативные схемы могли передать истинную цель боевого искусства. К сожалению, эти руководства были всего лишь уровня средоточия духа. Написание руководства даже для мастеров божественного начала является сложной задачей. В противном случае, они создавали бы их в неограниченных количествах с целью получения богатства. Задумчивый взгляд Лушина заскользил по обложкам лежащих перед ним руководств. Загадочно сияющая божественная длань, великое искусство меча, песок и солнце, техника святого восстановления, мантра золотого ветра и нефритовой росы, боевая кисть голубого ветра, имперский кулак восьми врат, яростная облачная длань. Каждая из этих боевых искусств имела кричащее название. Очевидно, они были наполнены надеждами и ожиданиями своих создателей, которые верили, что эти искусства будут невероятно мощными. Жаль, даже эксперты божественного начала, всего лишь муравьи в мире смертных, — вздохнул Лушен. Глава 199. Случайность. Часть 1. Открывая одно за другим лежащие перед ним руководства, Лушен тщательно их изучал. Количество слов в каждом было примерно одинаковым. Самой важной их частью были медитативные схемы. Следуя этим схемам, Лушен быстро запоминал суть описанных в них боевых искусств. Сначала изучил те, что были совместимы с его собственной системой и навыками. Что касаемо остальных, он рассматривал их как способ расширить кругозор. Его нынешнее совершенствование и понимание сути боевых искусств выходило за рамки познаний даже лучших экспертов уровня божественного начала. В сравнении с этими экспертами, Лушен был монстром, непрерывно культивирующим на протяжении тысячи лет. Его внутренняя сила была удивительной, он мог заслуженно зваться лучшим мастером боевых искусств современного мира. Интеграция этих техник произойдет только в том случае, если я экстраполирую и обновлю свой путь боевых искусств. Но у меня осталось чуть больше 50 единиц инцы. Этого недостаточно для обновления. Лушен нахмурился. Диэйблуе, он без колебаний призвал модификатор. Перед ним вспыхнул бледно-голубой экран. Открыл вкладку описания изученных им техник. Будучи вживленным в его мозг и тело, модификатор изменял описание в зависимости от его текущего прогресса. Лушен просмотрел список. Вначале шли самые сильные боевые искусства. Да, экстремальный ян, техника, определяющая силу его тела, основная багряная техника девяти ярости и техника небесного журавля инь-ян и ци-водолея, отвечающая за глубину культивирования его внутренней ци. Остальные техники боевых искусств, такие как сабельная техника багряного кита, сабельная техника семидневного изменения неба, техника 81 ласточка, преследующая ветер, техника черного саблезубого тигра и другие, были слишком слабыми. Эти техники являлись навыками внешней силы, основной их задачей было укрепление тела. Если подумать, то сейчас из всех этих техник чаще всего я использую одну, сабельную технику семидневного изменения неба. Эта техника состоит всего из двух шагов, и согласно ей, я все еще должен опираться на грубую физическую силу. Это крайне неэффективно, полагаться исключительно на скорость и прочность своего тела. Видимо, вскоре мне придется придумывать систему шагов, которая будет идеально мне подходить. Лушину вспомнилась техника передвижения, используемая обществом бродячих сердец, а также то, как он страдал от ограниченности своих движений в бою. «А что, если я столкнусь с противником дальнего боя?» – внезапно подумал Лушен. «Хотя шанс минимальный, его все же нужно учитывать. Если я встречу такого противника и не смогу двигаться так же быстро, как он или она, я могу проиграть». Лушен сидел в убежище, глубоко погрузившись в свои мысли, глядя на стопку лежащих перед ним руководств. «Все эти боевые искусства полные. Разбирать их, потом снова складывать, этим их не усилить. Скорее, можно даже ослабить. Значит, я должен выбрать только одно из них». Лушен задумался. 50 единиц инцы было недостаточно, чтобы экстраполировать основные его техники, но для обновления боевых искусств уровня средоточия духа их хватало с лихвой. Лушен изучил несколько шагов и ударов, которые при поддержке его внутренней силы становились такими же мощными, как удары сабельной техники семидневного изменения неба. Надо выбрать технику внешней силы, подходящую для дальнего боя, технику, которая сможет увеличить мою скорость. Взгляд Лушина вновь пронесся по руководствам. Внезапно его рука, метнувшись вперед, схватила один из буклетов. «Тысяча беспокойных призраков». Это была техника Цингун, освоенная экспертом божественного начала, который с ее помощью на протяжении многих лет скрывался от охотящейся за ним благородной семьи. Ирония в том, что умер он, в итоге, от рук своего лучшего друга, тоже эксперта уровня божественного начала. Этим лучшим другом был Уинцы, который сейчас следовал за Лушином. Причина, по которой Уинцы убил своего друга, заключалась в желании заполучить это руководство. Однако друг отказывался делиться с ним знаниями добровольно. Техника тысячи беспокойных призраков была очень мощной, поэтому ее было очень тяжело культивировать. Сколько Уинцы не пытался, он так и не смог ее инициировать, из-за чего и отдал в качестве дани Лушину. Перевернув титульный лист, Лушен нахмурился. На первой странице были написаны требования к культиватору. Только разум, способный разделиться на три потока, и тело, весом менее 100 кг, сможет освоить этот навык. Рядом была сноска. После овладения навыком он становится неэффективным, если вес культиватора превышает 100 кг. Продолжив читать, Лушен понял, что Цингун очень сложен в изучении. Это требовало вычислительных действий. Культиватору нужно было сосредоточить свою мысленную энергию на вычислении своего положения относительно времени, звезд, географических и экологических факторов во время передвижения. Неудивительно, что кроме того эксперта, никто не смог овладеть этим навыком. Покачав головой, Лушен отложил руководство и взял другое. Шаг в нефритовую пропасть. Название у этой техники было довольно красивым. Схема медитации была представлена сидящим на облаке старым даосом. Как и ожидалось, здесь тоже было ограничение по весу. Более того, культиватор должен был быть девственником. Но Лушен собирался жениться. Разве не странно будет, если он решит блюсти целомудрие ради овладения цингуном? Он отложил и это руководство в сторону. К сожалению, кроме этих двух, больше руководств по цингуну у него не было. Остались шаги, которые были частью других техник внутренней силы. Правда, они были эффективны только тогда, когда использовались в комплексе со своим навыком. Лушен просмотрел все руководства. Ему казалось, что невозможно найти цингун, который подойдет для его измененного тела. Цингун нельзя обмануть изменением режимов, даже тем, в котором он был похож на изнеженного молодого господина. Это лишь один из его обликов, полученных путем сжатия под высоким давлением его мышц, плоти и костей. Стоило Лушину снять ограничения с тела, как он снова станет монстроподобным гигантом, вернется к своему истинному обличию. Мое истинное тело весит около 300 цзини. С какой стороны ни посмотри, я не подхожу под эти условия. Нахмурившись, Лушен посмотрел на отложенные в сторону руководства. Немного подумав, вспомнил о руководствах, хранящихся в библиотеке секты Багряного Кита. Среди них было несколько техник цингун, хотя, в основном, Там хранились техники уровня владения силой. Среди них можно было найти и несколько техник уровня владения целью. У меня есть тенцы. Если я не смогу найти подходящую для меня технику, то я создам ее самостоятельно. Взволнованно подумал Лушен. Что мне мешает использовать тенцы для экстраполяции неограниченной по весу техники цингун? Это подстегнуло его интерес. У меня есть сырая сила. Также у меня есть взрывная сила. Но из-за того, что я слишком тяжелый, могу выбрать технику только неограниченную по весу. Подобные навыки цингун самые простые из всех. Покопавшись в памяти, Лушен вспомнил описание всех техник цингун, виденных им в библиотеке. Однако из-за того, что он чаще всего обращал внимание только на сильные техники боевых искусств, ни о чем подходящем вспомнить не смог. Вздохнув, Лушен вытянул руку в направлении выходящей из стены веревки. Выстреливший из ладони невидимый поток внутренней ци, обернувшись вокруг веревки, потянул ее вниз. Дзинь-дзинь. Снаружи донесся звон колокольчика. «Скажите Сюйчую, пусть принесет мне из библиотеки все руководства по технике цингун». «Да, сэр». Услышал он голос охранника, после чего послышался шорох торопливых шагов. Закрыв глаза, Лушен начал терпеливо ждать. Вскоре в дверь тихонько постучали. «Это ваш подчиненный. Я принес руководство», — донесся из-за двери голос Сюйчуя. Все эти руководства были уровня владения силой. Лушен не боялся, что Сюйчуй изучит их содержимое. Как командир отряда парящих орлов, он имел достаточное количество очков вклада, чтобы выкупить эти руководства. Сюйчуй давно достиг вершины мастерства уровня владения силой. После того, как Лушен передал ему свою внутреннюю силу, его боевая мощь в обычном режиме уже была эквивалентна уровню средоточия духа. Поэтому ему не были интересны столь примитивные руководства. «Заходи», — безэмоционально ответил Лушен. Пока он говорил, его внутренние ци, кровавой паутиной парящая под потолком убежища, сконденсировавшись в луч, ударила по запирающему вход засову. Раздался глухой стук. Каменная дверь отодвинулась в сторону. Внутрь, с небольшим сундуком в руках, зашел Сюйчуй. Поставив сундук перед Лушеном, он, поклонившись, быстро вышел. Когда каменная дверь закрылась, металлический брусок снова опустился на место. Поднявшись, Лушен подошел к сундуку. Открыв его, осмотрел лежащее внутри руководство. 8 шагов преследования цикады, искусство вертикального подъема, идущий по воде, техника ящерицы, идти по снегу без следов, техника порхающей ласточки, техника блуждающего странника. Один за другим Лушен выложил перед собой все руководства цингун. Пролистав их, отложил те, что имели ограничения по весу. В итоге, в его руках осталось лишь несколько буклетов. Техника облачного лука, поступ Пегаса, техника одного легкого дыхания, техника стрельбы 3 в 1, техника дыхания ветра, техника легкой пустоты. Все эти техники были уровня владения силой. Еще было несколько систем, совмещенных с простейшими техниками движения. Нужно было понимать, что истинная цель боевых искусств – объединение в одно целое силы культиватора и его прочности. Естественно, боевые искусства уровня владения целью были намного мощнее боевых искусств уровня владения силой. Мне нужны более быстрые, более проворные шаги. Не тот цингун, что позволяет двигаться только по прямой. После продолжительных раздумий, выбор Лушена пал на технику легкой пустоты. Среди всех навыков уровня владения силой, техника легкой пустоты больше всего подходила под требования Лушена. По достижении вершины мастерства, шаги техники легкой пустоты становились непредсказуемыми. В любой момент мог произойти переход между светом и пустотой. Кроме того, в определенной степени увеличивалась общая скорость. Еще в руководстве говорилось, что культиватор внутренней силы может направить в определенную точку свою внутреннюю ци и увеличить свою скорость. Это было большой редкостью в техниках цингун уровня владения силой. Это оно. Взяв руководство, Лушен перевернул первую страницу. Техника легкой пустоты включала в себя 3 уровня. После освоения первого уровня направление можно было менять в обычном порядке. Скорость увеличивалась незначительно. После освоения второго уровня направление можно было менять во время бега. Общая скорость значительно увеличивалась. После освоения третьего уровня можно было ускоряться и замедляться по своему желанию, поворачивать на полной скорости, переключаться между движением и состоянием покоя. Поднявшись на ноги, Лушен начал ходить взад-вперед, действуя так, как было написано в руководстве. Техника легкой пустоты основывалась на укреплении определенных мышц и выполнении серии силовых приемов. В ней использовались группы мышц, о существовании которых обычные люди даже не подозревали. Через некоторое время Лу Шен почувствовал боль в ногах. Было активизировано большое количество мышц, которые он раньше никогда не использовал. Вес его тела стал большим бременем для этих мышц в первом этапе. Это не имеет значения. Лу Шен направил в уставшие мышцы большое количество внутренней ци техники нефритового журавля иньян и ци водолея. Немного отдохнув, он снова поднялся на ноги, онемение в мышцах к этому времени полностью прошло. Еще раз, Лу Шен снова начал практиковать шаги техники легкой пустоты. Это были довольно странные движения, крайне неестественные. Каждый раз, когда мышцы Лу Шена начинали болеть, он садился отдыхать, позволяя технике небесного журавля иньян и ци водолея разобраться с проблемой. Так происходило 5 или 6 раз. Вскоре Лу Шен смог разобраться в принципах работы этой техники. Применение силы в технике легкой пустоты было необычным. Движения были сложными и непредсказуемыми. Малейшая ошибка могла привести к травмам лодыжек. Глава 200. Случайность. Часть 2. На то, чтобы выучить шаги техники легкой пустоты, у Лу Шена ушло не слишком много времени. Запомнив все уровни, он, скрестив ноги, уселся в центре убежища. Диэйблуе. Больше немедля, призвал модификатор. Привычно вспыхнул бледно-голубой экран. В конце добавилась новая строчка. Техника легкой пустоты. Техника легкой пустоты. Не инициирована. Пора начинать. Обновить навык техника легкой пустоты до 3 уровня. Без колебаний нажав светящуюся кнопку, Лу Шен сфокусировался на нижней строке. Квадратная рамка дернулась. Надпись «Не инициирована» сменилась на «Инициирована», поглотив всего 1 единицу инци. Еще раз, Лу Шен оставался сосредоточенным. «Инициирована» сменилась на уровень 1, сразу за этим 1 уровень сменился 2, а 2 – 3. Лу Шен ощутил появившийся в районе бедер и талии зуд. Вспыхнула кратковременная боль, которая быстро прошла. Нынешняя сила его физического тела была слишком впечатляющей. Доведение техники Цингун до высшего уровня вызвало у него лишь мимолетную боль и ничего более. Не понадобилось прилагать почти никаких усилий. Лу Шен встал, попытался выполнить несколько шагов. Пу, пу, пу. Всего 3 шага, и Лу Шен оказался на другом конце убежища. Резко свернул влево, едва не впечатавшись в стену. Качнувшись, его тело по инерции преодолело еще несколько метров. После этого он быстро отступил, зигзагами преодолев убежище. На это у него ушли считанные доли секунд. Я стал намного проворней. Раньше, чтоб изменить направление, мне приходилось замедляться. Теперь я могу повернуть, когда захочу, не снижая скорости. То же самое и насчет отступления. Эта техника оказалась довольно впечатляющей. Лу Шен был доволен. Что ж, пришло время заняться следующей. Он взял 2 руководство, технику облачного лука. Техника облачного лука больше подходила для ускорения по прямой линии и для увеличения взрывной силы. Она не имела никакой связи с его внутренней ци, просто еще одна техника внешней силы. Лу Шену хватило однократного прочтения руководства, чтоб техника отобразилась в модификаторе. Так, шаг за шагом, он изучил все руководства, поступь Пегаса, техника одного легкого дыхания, техника стрельбы 3 в 1, техника дыхания ветра. По мере запоминания они появлялись в модификаторе. Запомнив все техники, Лу Шен снова переключился на технику легкой пустоты. Очистив разум, сосредоточился на кнопке «Экстраполяция». «Экстраполировать технику легкой пустоты на 4 уровень», – мысленно приказал он. По телу пронеслась легкая дрожь, он не двигался. 4 уровень техники легкой пустоты оседал в его разуме. Это была техника движения, родственная технике облачного лука. Описание в модификаторе изменилось. Техника легкой пустоты. 4 уровень. Специальные эффекты. Взрывная сила. 1 уровень. Проворство. 3 уровень. Еще раз. Экстраполировать технику легкой пустоты на 5 уровень. Посмотрев на модификатор, Лу Шен мысленно нажал заветную кнопку. Экран модификатора чуть размылся, после чего вернулся к своему обычному состоянию. Техника легкой пустоты. 5 уровень. Специальные эффекты. Взрывная сила. 3 уровень. Проворство. 3 уровень. Взгляд Лу Шена не дрогнул, когда он снова посмотрел на светящуюся рядом с техникой кнопку. Экстраполировать технику легкой пустоты на 6 уровень. Ненадолго размывшись, экран снова стал ясным. Техника легкой пустоты. 6 уровень. Специальные эффекты. Взрывная сила. третий уровень. Проворство, третий уровень. Тремор, первый уровень. Увидев, что появился новый эффект, Лу Шэн сосредоточился на нем. К своему удивлению он обнаружил, что этот эффект был результатом интеграции навыка антитремор, который он культивировал вместе с техникой укрепления тела, да и экстремальный ян. Еще раз, экстраполировать технику легкой пустоты на седьмой уровень. Техника легкой пустоты, седьмой уровень. Специальные эффекты, взрывная сила, четвертый уровень. Проворство, четвертый уровень. Тремор, второй уровень. Лу Шэн продолжил обновлять уровень за уровнем. Количество инцы, требуемого для экстраполяции, постепенно росло. На девятом уровне обновление стоило ему 2 единиц инцы. Экстраполировать технику легкой пустоты на 10 уровень. Лу Шэн смотрел на экран с едва заметной тенью предвкушения. К этому времени толщина его ног заметно увеличилась. Мышцы по прочности стали больше похожи на сталь. Огромные объемы внутренней ци техники небесного журавля инь-ян и ци водолея вливались в ноги, ускоряя заживление мышц и костей. Экран модификатора снова размылся. На этот раз понадобилось около 3 секунд, чтобы он стал обычным. К тому времени, как это произошло, описание техники опять изменилось. Техника легкой пустоты. 10 уровень. Специальные эффекты. Силовой шаг. 1 уровень. Проворство, седьмой уровень, силовой шаг. Лу Шэн был потрясен. Этот эффект был мощным специальным навыком в одной мобильной игре, которой он увлекался в прошлой жизни. С его помощью можно было пробить землю и получить нечто наподобие ударной волны. Это была атака по области, наносящая огромный урон. Ударная волна, создаваемая силовым шагом, была сродни земляной волне лорда-служителя Байцзяна. Так, выходит, на высоких уровнях эффекты техник внешней силы начинают напоминать секретное искусство демонов. Глаза Лу Шэна расширились. Подняв по очереди обе штанины, Лу Шэн увидел черные пятна, покрывшие кожу ног. Они были похожи на элементы стальных доспехов. Их соединяли красные кровеносные сосуды, кровавой паутиной расползшиеся по его бедрам и икрам. Он даже мог слышать шум циркулирующей по ним крови. Сейчас его ноги ничем не напоминали человеческие. Мутация, вызванная эволюцией его костей, кровеносных сосудов и мышц, достигла состояния, невозможного по человеческим меркам. Я потратил около 10 единиц инцы. Значит, можно продолжить. Лу Шэн посмотрел на графу техники легкой пустоты. Она вобрала в себя элементы навыков внешней силы, техник укрепления тела, техник цингун и нескольких техник внутренней силы. Внутренняя ци начала вливаться в него извне, это была уже необычная техника цингун. «Экстраполировать технику легкой пустоты на 11 уровень», — спокойно сказал Лу Шэн. «Пыша-ша-ша». Модификатор на время привычно размылся. Техника легкой пустоты, 11 уровень. Специальные эффекты, силовой шаг, 2 уровень. Проворство, 8 уровень. На этот раз снова было израсходовано 2 единицы инцы. Лу Шэн продолжил уверенно обновлять технику. 13 уровень, 14, 15, 16, 20. На 20 уровне произошла еще одна радикальная трансформация. Эту технику уже нельзя было назвать техникой легкой пустоты. Техника легкой пустоты, 20 уровень. Специальные эффекты, неизвестный, уровень 1. Все специальные эффекты, исчезнув, сменились одним неопределенным словом. Лу Шэн понял, что пора прекращать экстраполировать этот навык. Он посмотрел на свои ноги. По сравнению с прошлой трансформацией, с его костями и мышцами произошло не так уж и много изменений. Единственное отличие было в том, что на коленях начали расти какие-то наросты, которых там раньше не было. Внутренние ци техники нефритового журавля инь-ян и ци водолея начала стремительно истощаться. Огромные ее объемы тратились на погашение побочных эффектов. Однако с течением времени, трансформации становились все заметнее. Его ноги покрылись слоем черной металлической брони. На пальцах, которые теперь были такими же проворными, как на руках, выросли бритвенно-острые когти. Ноги, ставшие стройными и длинными, в центре покрылись странной структурой, словно кусок кристалла вдруг вырос на броне. На икрах вырос круг крепких острых шипов. Черные, как смоль, они покрыли обе его ноги. Свист. Лу Шэн поднялся на ноги. Нижняя часть его тела выглядела так, будто была облачена в черный, жесткий доспех. Этот специальный эффект. Лу Шэн снова посмотрел на экран модификатора. Его инстинкты подсказывали, что он должен активировать это умение прямо сейчас. Для того, чтобы площадь воздействия силового шага стала еще больше, нужно объединять цингун с взрывной силой. Надо найти пространство побольше, чтобы попробовать. Его запас инцы был почти израсходован, осталось всего несколько единиц, однако Лушина это не беспокоило. Он хотел поскорее почувствовать эффект техники легкой пустоты, его ловкости невероятную взрывную силу. Опустив штанины, Лушен поправил халат. Быстро активировался режим экстремальный инь. Выросшие на его теле черные шипы ушли под кожу, которая снова стала тонкой и нежной. Покрытые черным доспехом ноги вернули свой первоначальный вид. Единственное, что не удалось спрятать, это выросшие на пальцах острые когти и ставшие длинными ноги. Поднявшись, Лушен направился к двери. Загрохотав, каменная дверь отодвинулась в сторону. «Я хочу отправиться в небольшое путешествие», — сказал Лушен охранникам. «Да, сэр, ваши подчиненные сейчас же приготовят экипаж». «Нет, я хочу побыть в одиночестве. Не нужно меня сопровождать», — остановил их Лушен. «Северные земли, пик поглощенной души, покрытая снегом поверхность горы сияла серебром. Все вокруг было ослепительно белым». Лушен медленно шел по поскрипывающему снегу. Следы, что он оставлял, тут же исчезали, поглощенные разбушевавшейся метелью. «Ах!» По небу стремительно пронеслась белоснежная тень. Подняв голову, Лушен посмотрел на парящую в вышине птицу. Он собирался снять с себя маскировку и испытать технику легкой пустоты. Внезапно лицо Лушена заслонила огромная тень. Это же, зрачки Лушена сузились, над ним возвышался гигантский белый волк. Размером с небольшую гору, он живописно вписывался в пейзаж, становясь на фоне снега практически незаметным. Однако мощное зрение Лушена легко улавливало каждое его движение. Белый волк был невероятно быстрым. Перепрыгнув через Лушена, он белым облаком унесся вдаль, мгновенно преодолев несколько сотен метров. Он снова пролетел мимо, длиной в несколько десятков метров, походил на доисторического зверя. Когда белый волк проносился мимо, на Лушена обрушивалось невероятное давление. Мгновение, и волк полностью растворился в снегу. У Лушена не было времени на раздумья. Усмехнувшись, он поднял ногу. Кабум! По земле кольцами расползлись трещины. В воздух взметнулись необъятные горы снега. Земля покрылась трещинами в радиусе примерно 10 метров. Огромная ударная волна, сорвавшись с места, устремилась в погоню за белым волком. Глава 201. Отъезд. Часть 1, мимо него на огромной скорости пронесся порыв ветра. Лушен бросился за белым облаком в погоню. На самом деле, это облако было гигантским белым волком. Мимо стремительно пролетал лес. Местность то вздымалась, то опускалась, он потерял счет холмам. Лушен затруднялся сказать, сколько времени длилась погоня. Наконец, белый волк остановился. Его тело было похоже на гору. Обернувшись, он вперился в Лушена взглядом кроваво-красных глаз. «Зачем ты за мной следуешь? Чего хочешь?» Хотя голос гигантского волка не был громким, но Лушену казалось, что он кричит ему в ухо. «Чего я хочу?» Лушен удивленно замер. «Я, величайший король белых волков, назови мне свое желание и что готов предложить взамен. Если меня устроит обмен, я осуществлю твою мечту», — тихо сказал белый волк. «Раз ты меня преследовал, должно быть, знаешь правила». Лушен непонимающе смотрел на белого волка. Давление, что от него исходило, было огромным. Он был намного сильнее всех его прошлых противников. Судя по всему, этот волк был довольно известным персонажем. «Что ты можешь мне предложить?» После некоторых раздумий спросил Лушен. Выгнув спину, король белых волков вытянул в направлении Лушена свою огромную голову. «Богатство, драгоценные материалы, возможно, самое заветное желание твоего сердца». Гигантская голова нависла над Лушеном, в любой момент она могла его поглотить. «Ничего из этого мне не нужно», — подумав, сказал Лушен, потом вдруг добавил. «Мне нужна сила». Похоже, волк не опасался Лушена. Сейчас, в экстремальном режиме инь, все его способности были тщательно скрыты. Сила, которую он излучал, была ничем, в сравнении с его реальной мощью. «Что?» — с интересом посмотрел на него король белых волков. «Зачем тебе сила?» Лушен засмеялся. «Нужно ли объяснять такое желание в этом хаотичном мире?» «Ты прав», — кивнул король белых волков. «Но ты и так владеешь немалой силой, поэтому, если хочешь стать еще сильнее, за это придется заплатить немалую цену. Главное, дайте мне ее, а о цене можете не беспокоиться», — спокойно ответил Лушен. Он не блефовал. Ему было интересно узнать, что произойдет дальше. Если он действительно сможет сделать его сильней, это будет большим сюрпризом. Но если не сможет, это тоже не будет большой потерей. Он был просто удивлен, увидев такого огромного волка, поэтому и последовал за ним. Король белых волков был смущен. Будучи реальным главой общества бродячих сердец, он повидал на своем веку много демонов и призраков, что приходили к нему с подобными просьбами. Некоторых интересовали конкретные предметы, кто-то хотел стать более неуязвимым, но не было таких, кто не испытывал перед ним страха. Этот человек был исключением. Несмотря на все это, он был уверен, их встреча случайна. Ему внезапно вспомнились слова того таинственного человека. Он не мог поверить ему до конца. Даже если за всем, что произошло, стояла семья Шаньян, он ничего не мог с этим сделать. Власть одной из девяти великих семей центральных равнин была тем, что он не мог себе даже представить. Даже если он захочет отомстить, у него ничего не выйдет. Все, чего он добьется, станет врагом этой невероятно сильной фракции. Так он раньше думал. Похоже, это было волей небес. Недавно он получил письмо от своего старого друга. Прочитав его, понял, у него появилась возможность отомстить семье Шаньян. Вот почему он оставил свою стаю и пришел в северные земли. Он не ожидал, что встретит здесь такого человека. Самым необычным было то, что он мог сравниться с ним в скорости. Однажды племя одноглазых титанов заключило со мной сделку, предложив в обмен на силу свою преданность. Я предоставил им ее. Некоторые народы обменивали на силу драгоценные предметы, сказал король белых волков. Я могу дать тебе силу. Все зависит от того, что ты предложишь мне взамен. Он не узнал Лушина, так как никогда его не видел. Он не подозревал, что стоящий перед ним человек именно тот, кого он ищет. Человек, убивший двух его самых сильных соратников. Правда, заинтересовался Лушен. Оказалось, его собеседник был чем-то вроде купца для демонов и призраков. Я хочу силу без побочных эффектов. Она не должна влиять на мой разум. Некоторое время подумав, он вытащил из кармана какой-то предмет. Я обменяю ее на это. Это же, глаза короля белых волков расширились, когда он увидел предложенную человеком вещь. Осколок божественного оружия, он похож на осколок сумрачной печати. Этот осколок Лушен получил, убив лорда-служителя Байцзяна. Тогда он смог извлечь из него всего несколько единиц инцы. Он так и не смог понять, как его можно использовать. Сейчас, внезапно о нем вспомнив, Лушен решил попытать счастье. «Осколок сумрачной печати?» — с непроницаемым лицом переспросил Лушен. «Итак, сколько силы я могу получить в обмен на него?» Король белых волков некоторое время молчал, изучая металлический осколок. «Это довольно большой осколок, поэтому я могу предложить тебе три варианта». Лушен выжидательно приподнял бровь. «Внимательно слушаю». Подняв голову, король белых волков осторожно выдохнул в воздух облако белого пара, которая изолировала их от внешнего мира. Первый, я могу передать тебе силу напрямую, из своего собственного тела. Преимущество этого способа – быстрота. Второй, я наделю тебя силой демона, превратив в полудемона. Но это повлияет на продолжительность твоей жизни. Третий, я передам тебе драгоценные материалы, которые ты сможешь поглотить и переварить. Король белых волков тщательно обдумал то, что собирался предложить. У каждого способа были свои плюсы и минусы. Лушен надолго задумался. В конце концов, он решил, что ничего не потеряет от обмена, так как все равно не сможет использовать осколок. А для такой фракции, как семья Шаньян, осколок божественного оружия был не слишком важен. «Хочу драгоценные материалы, хорошо все обдумав», — сказал Лушен. «У меня есть драгоценные травы, которые могут усилить тело и внутреннюю ци. Что выберешь?» — спросил король белых волков. Лушен вспомнил о карте драгоценных трав. «Мне нужен цветок четырех духов». Договорились, когда король белых волков тряхнул головой, из его шерсти выплыл прозрачный флакон размером с ладонь, как будто поддерживаемый невидимой рукой. Он, проплыв по воздуху, завис перед Лушеном. 30-тысячелетний цветок четырех духов в обмен на осколок божественного оружия. Король белых волков был честным купцом, и этого принципа все годы придерживалось все общество бродячих сердец. Как у купцов, ведущих дела с призраками и демонами, их цены были немалыми, но они никогда не продавали поддельный товар. Лушен осторожно открыл флакон. Во флаконе лежал маленький зеленый цветок с четырьмя лепестками и полупрозрачным стеблем. Тонкий аромат, похожий на запах перечной мяты, ударил ему в нос. 30 тысяч лет. Лицо Лушена не выражало эмоций. Однако в душе он был охвачен радостью. Наверное, нужно сказать, что все, указанные на карте Лушина травы, были ничем в сравнении с той, что он сейчас держал в руках. Если говорить простым языком, этот цветочек мог компенсировать ему очень много единиц инцы. Возможно, его бы даже хватило на обновление всех культивируемых им навыков внутренней силы. Он почему-то забыл, что мог использовать для обновления техники легкой пустоты вместо инцы собственную внутреннюю ци атрибута инь. Правда, тогда ему бы нечем было исцелять полученные во время трансформации тела травмы. Ну, так что, в ожидании ответа король белых волков пристально смотрел на Лушина. По рукам, кивнув, Лушен кинул волку металлический осколок. Невидимая сила подхватила осколок и поднесла его к королю белых волков. В таком случае, приятно было иметь с тобой дело. Если понадоблюсь, ищи меня на островах Ледяного моря, спрятав осколок в шерсти. Король белых волков, оттолкнувшись от льда, прыгнул. В следующее мгновение он исчез, растворившись в облаке белого снега. На этот раз Лушен не собирался его преследовать. Плоды этой поездки и так были более чем впечатляющими. Воздух внезапно затянуло густым туманом. Где-то в глубине огромной замерзшей равнины молча стояла одинокая фигура, глядя на падающий с неба туман. Хуу! Из тумана медленно выплыл король белых волков. Семья Шаньян слишком далеко зашла. Даже несмотря на невероятную силу девяти великих семей, я не могу так просто проглотить нанесенное мне оскорбление, прорычал он. Стройная фигура молчала. Король белых волков терпеливо ждал. Король ледяных лис, воистину самый сильный демон северных земель. Если он, король белых волков, был самым сильным демоном архипелагов Ледяного моря, тот, кто перед ним стоял, был самым могущественным демоном северных земель. Официально его называли королем демонов этого региона. Именно он был фактором, помешавшим девяти великим семьям разграбить ресурсы северных земель. Ждать пришлось довольно долго, прежде чем демон ответил. «Думаешь, сможешь их уничтожить?» Наконец, заговорил он. «Нет, на морде короля белых волков вдруг появилась кровожадная фигура. Но у меня хватит сил, чтоб убить нескольких гениев их семьи. В сражении за скорбь алого дракона было ранено несколько моих принцесс. Ты собираешься совершить совершенно бессмысленный шаг», — спокойно сказала фигура. Улыбка сразу же исчезла с морды короля белых волков. Никто не знал о жестокости короля ледяных лис больше, чем он. Но даже он не мог заставить себя обречь своих детей на смерть. «И что?» — спросил он. «Ты должен вернуться», — спокойно ответила фигура. Тишина. Король белых волков внезапно ощутил охвативший его сердце холод. По этому поступку он понял, как относится к нему король ледяных лис. Он был влиятельным и сильным, возвышающимся над многими из известных королей демонов. Пока эти короли демонов не переходили ему дорогу, он смотрел на них сквозь пальцы. Фактически, он позволял им делать все, что заблагорассудится. «Я понял», — наконец ответил король белых волков, собираясь уходить, бросил. «Ты еще об этом пожалеешь. Никто не сможет заставить меня сожалеть о принятом решении», — мягко ответил король ледяных лис. «Ты не понимаешь», — фыркнув, король белых волков бросился прочь. Стоявшая посреди ледяной равнины одинокая фигура задумчиво смотрела вдаль. Глава 202. Отъезд. Часть 2. Первое, что сделал Лушен по возвращении на базу Багряного кита. Нашел своего брата-наставника и узнал, что ему делать с цветком четырех духов. Подробно изучив процесс, позволил Хун Минцзы помочь ему с производством таблеток. Хун Минцзы никогда не видел подобного сокровища. Он предложил Лушину разделить его на несколько доз, так как эффект этой лекарственной травы был слишком велик. Но Лушен отклонил его предложение. Следуя его приказу, секта Багряного кита начала собирать травы, необходимые для приготовления таблеток. Вскоре эксперты уровня божественного начала, посланные им на поиски драгоценных тысячелетних трав, вернулись на базу секты Багряного кита. Из добытых ими трав аптекари выбрали те, что усиливали свойства цветка четырех духов. Спустя три дня, таблетки, наконец, были готовы. Рецепт был не особо сложным, всего лишь нужно было убрать побочные эффекты травы и усилить ее полезные свойства. Однако даже такая простая задача неимоверно утомила Хун Минцзы и его помощников. Настолько, что Лушен был вынужден поддержать их своей внутренней силой. Одновременно это послужило и наградой за труды. Что касаемо таблеток, никто, кроме него, не смог бы выдержать заключенной в них энергии. Лечебный эффект травы был настолько велик, что одну таблетку, по-хорошему, следовало разделить на 10 отдельных порций. С таблетками в руках Лушен вернулся в убежище. Загрохотало, отъехав в сторону, каменная дверь. Усевшись в центре комнаты, Лушен без колебаний проглотил одну из таблеток. Подобно комку снега, таблетка мгновенно растаяла у него во рту, холодным потоком хлынув в желудок. Лушен сидел неподвижно, не чувствуя никаких изменений. Прошло 2 часа, затем 4. Лушен поглотил еще одну таблетку, созданную из цветка 4 духов. Прошло еще 4 часа. За 2-й таблеткой последовала 3-я. После 5-й таблетки Лушен решил остановиться. К этому времени из пор его тела начал просачиваться пар, окутывая фигуру густым белым туманом. Лечебное действие таблеток, созданных на основе цветка 4 духов, было пугающим. Энергия в его теле словно сошла с ума. К счастью, его кровеносные сосуды и меридианы были достаточно крепкими, легкие повреждения, получаемые ими, быстро исцелялись при помощи ци водолея. Лекарство быстро впитывалось и усваивалось его телом, превращаясь в нити чистой внутренней ци с тысячелетней культивационной базой. Полученная посредством поглощения таблеток внутренняя ци равномерно распределялась между основной багряной техникой 9 ярости и техникой нефритового журавля иньян и ци водолея. Однако после интеграции осталось всего 10% от изначальной мощи, все остальное было примесями, которые в процессе исчезли. Потом эти оставшиеся 10% еще более сжались и сжижились, потеряв большую часть своего объема. К концу 2-го дня уединения Лушен полностью переварил таблетки, добавив к своей культивационной базе внутреннюю ци 300-летней ценности. Основная багряная техника 9 ярости и техника нефритового журавля иньян и ци водолея увеличились на 3 капли сжиженной ци каждая. Цветок 4 духов обладал исключительно мощным атрибутом ян. Эта трава при определенных условиях могла стать смертельно опасным ядом. Огненный токсин, заключенный в ней, был ключом к культивации внутренней силы Лушена. По мере того, как он поглощал полезные свойства таблетки, огненный токсин постепенно соединялся с основной багряной техникой 9 яростей, усиливая ее собственный огненный токсин. После поглощения огненного токсина цветка 4 духов, основная багряная техника 9 яростей начала стремительно изменяться. Таким образом, хотя он и не достиг прорыва в культивировании, мощь основной багряной техники 9 ярости неуклонно росла. Сжиженная ци стала более густой. Без возможности сравнения, Лушен сам не знал, насколько сейчас силен. Он заметил, что каждый раз, когда он активировал технику легкой пустоты и делал шаг, срабатывала усиленная версия эффекта силовой шаг. Недолго думая, Лушен переименовал технику легкой пустоты в технику силового шага в легкой пустоте. Еще немного поразмышляв, Лушен покинул убежище. К этому времени отборочный турнир, наконец, закончился. Несколько десятков бойцов, хорошо показавших себя в турнире, были приняты учениками в школу Багряного Солнца. Их наставниками стали несколько экспертов уровня божественного начала. Этим экспертам Лушен покровительствовал лично. Большинство знавших его людей не верили, что он простой смертный, но это не слишком их волновало. Главное, он заслужил свое имя при помощи боевых искусств. Этого было достаточно. После отборочного турнира состоялась церемония посвящения. Лушен внедрил сеть журавля Инь в каждого из новых учеников, после чего начал готовиться к свадьбе. «Ты тоже хочешь заниматься боевыми искусствами?» — удивленно уставился на Чэнь Юньси Лушен. В этот момент они находились в благоухающей башне, где продавались парфюмерные кисеты и косметические порошки. Чтобы Юньси могла спокойно выбрать все, что ей захочется, Лушен забронировал весь верхний этаж. Признаться, он не ожидал услышать от девушки такого рода просьбу. «Да, я хочу стать такой же, как ты. Я не хочу от тебя отставать», — уверенно ответила Чэнь Юньси. «Отставать от меня?» — Лушен смотрел на девушку так, словно видел ее впервые. «Да», — голос Чэнь Юньси был торжественным и спокойным. «Судя по всему, это решение не было спонтанным». «Хорошо. Практиковать боевые искусства – хорошая идея», — Лушен ненадолго задумался. «Но ты сможешь выдержать такие нагрузки?» Даже если он передаст Юньси свою внутреннюю ци через сеть журавля Инь, что это ей даст? Техники, удары, мантры внутренней силы – все это невозможно было усвоить за один день. Единственное, чего он этим добьется, — создаст мутанта, сильного в отношении внутренней силы, но слабого во всех остальных аспектах. Более того, человеку, не имеющему никаких основ, было опасно передавать внутреннюю ци. Не имеющие культивационной базы тело могло не выдержать интенсивных нагрузок и давления внутренней ци. Каждый раз, Когда внутренняя ци через кровеносные сосуды будет поступать в меридианы, телу будет наноситься непоправимый ущерб. Чем чаще это будет происходить, тем стремительнее начнет иссякать его жизненная сила. Чтобы укрепить тело, нужно было начать с тончайшей нити внутренней ци, одновременно дополняя ее интенсивной подпиткой. Только тогда организм сможет адаптироваться. Однажды, обновляя свою внутреннюю силу, Лу Шен случайно переусердствовал. Ему тогда потребовался год, чтобы полностью восстановиться. Каждый раз, передавая свою внутреннюю силу, Лу Шен выбирал людей с высокой культивационной базой. Ни Том, ни Дик, ни Гарри не превратятся в экспертов, если он просто передаст им свою внутреннюю ци. Какое боевое искусство я могу начать культивировать в моем возрасте? Согласится ли эксперт номер один северных земель лечить молодую женщину? Поняв, что Лу Шен не против, спросила Чэнь Юньси. Все зависит от того, какую силу ты хочешь развивать, внутреннюю или внешнюю, ответил Лу Шен, объяснив попутно, чем они друг от друга отличаются. Естественно, Чэнь Юньси выбрала внутреннюю силу, которая могла сохранить ее красоту и молодость. Лу Шен решил научить ее самой простой технике, чтоб она могла практиковаться самостоятельно. Однако на это, кроме всего прочего, нужен был еще и талант. Не каждый мог развить внутреннюю силу. Поэтому Лу Шен решил дать ей возможность выяснить, есть ли у нее такие задатки. Признаться, у него не было в отношении нее больших надежд. Он был уверен, в лучшем случае, все, чего она сможет добиться, это научиться исцелять мелкие внутренние повреждения своего тела. Он не собирался передавать ей свою внутреннюю ци, боясь, что это не поможет ей, а навредит. Нин Сань был хорошим примером. При всей его силе, каждый раз, как он вливал в него свою внутреннюю силу, тот страдал от серьезных внутренних повреждений. Сразу после этого Лу Шен переключился на обсуждение свадьбы. Обе семьи, и Лу, и Чэнь, были уже готовы. Сразу после свадьбы Лу Шен планировал отправиться в центральные равнины. Хотя его отец, Лу Фан, не хотел с ним расставаться, он понимал, у сына собственный путь, который он должен пройти. Поэтому, куда бы тот ни планировал отправиться, отец не собирался его останавливать. Однако он не собирался следовать за Лу Шеном в центральные равнины. В конце концов, горный край был домом семьи Лу и базой секты Багряного Кита. В отличие от него, Чэнь Юньси хотела следовать за Лу Шеном, несмотря на то, что все ее отговаривали. Она сама понимала, что могла стать для него обузой. Ее даже могли использовать в качестве козыря против него. Время пролетело молниеносно. Одно мгновение, и наступил день свадьбы. Сидя в своей спальне в поместье Лу, Лу Шен то и дело вздыхал. «Старший молодой господин, почему вы вздыхаете?» Тщательно расчесав ему волосы и расправив складки на халате, спросила Цаэр. Лу Шен надел ярко-красный свадебный наряд, волосы повязал красной лентой, потому что он снова вздохнул. Накануне свадьбы Лу Шен вдруг задумался об одной серьезной проблеме. Как Чэнь Юньси, простая смертная, выдержит одну из важнейших составляющих его организма? Лу Шен не был уверен, что произойдет во время их контакта. Даже одной капли его крови было достаточно, чтобы насквозь проесть металл. С нынешней силой активность его тела достигла невероятного уровня. Что будет, если капля той жидкости попадет в тело Чэнь Юньси? Лицо Лу Шена омрачилось. Только не говорите, что мне нужно в рекордно короткие сроки сделать Юньси сильной путем передачи ей своей внутренней ци. Нет, этого не будет. Если только она не сможет за один присест достичь области Ус. В ином случае, это бессмысленно. Однако ее тело слишком слабое, а активность клеток чересчур низкая. Старший молодой господин, наконец, женится. Надеюсь, у него скоро родится пухлощекий малыш, и у семьи Лу появится наследник. И у великой секты Багряного Кита тоже появится наследник. Поздравляю, это так здорово. Наперебой радостно восклицали за дверью его многочисленные родственники. Пухлощекий малыш. Головная боль Лу Шена усилилась. Он потер виски, не зная, что ему делать с этой проблемой. Он был слишком сильным. Он мог завершить, как положено, свадьбу с Чэнь Юньси, контролируя циркуляцию своей внутренней силы. И все бы прошло хорошо. Но, в конце концов, им придется зачать ребенка. Когда это произойдет, случится может все, что угодно. В общем, сейчас ей никак нельзя беременеть. Принял решение Лу Шен. Некоторые благородные из вымирающих родов тоже, бывало, женились на смертных. В этой поездке в центральные равнины он, возможно, сможет найти решение. Глава 203. Секты кроны деревьев были покрыты толстыми снежными шапками. С прогнувшихся под тяжестью снега ветвей свисали длинные прозрачные сосульки. Лушен сидел в запряженной валами карете перед прикрепленной к полу небольшой угольной жаровней. Он был одет в свободные черные одежды и черную шляпу, скрывающую под собой его волосы. Запястье украшал состоящий из крупных золотых бусин браслет. Напротив расположилась девочка с зонтиком, медленно потягивая из фарфоровой чашки молочный чай. Сейчас она находилась в режиме инин. Точнее, в последнее время это тело постоянно находилось под контролем инин. Судя по всему, Хун Фанбай не слишком стремилась контактировать с Лушеном. Она редко проявляла себя. Лушен поднес ко рту чашку с молочным чаем. Сделав глоток, посмотрел в окно. Все, что там можно было увидеть, это снег. Прошло уже 5 дней с тех пор, как мы покинули горный край. Почему мне кажется, что зима за окном с каждым шагом становится все суровей? Покачал головой Лушен. В свою поездку в центральные равнины, кроме девочки с зонтиком, он взял Нин Саня и Сюй Чуя. Он привык к этим двоим и был уверен в их преданности. Что касаемо остальной свиты, в нее входило несколько слуг и десяток охранников. Всего его сопровождало 3 экипажа и несколько всадников. Для эксперта номер 1 северных земель это был слишком маленький эскорт. В чем разница между северными землями и центральными равнинами? «Инин, ты знаешь?» – тихо спросил Лушен. Достав перо и лист бумаги, Инин нацарапала несколько слов. «Центральные равнины – это гигантское озеро, а северные земли – небольшой пруд. Будь то в ресурсах, людях или экспертах, разрыв огромен. Разница настолько огромна?» – Лушен приподнял бровь. «Иными словами, там много экспертов, сколько из них находится на уровне Хун Фанбай. Ты знаешь», Инин сначала покачала головой, но сразу после этого стерла прежние слова и написала новые. Сестра была довольно сильной даже по меркам центральных равнин, но в сравнении с 9 великими семьями, она эквивалентна главе слабой семьи. 9 великих семей центральных равнин имеют очень прочные основы. Причем руководители семей не самые мощные эксперты, они скорее управляющие. «Я понял». Лушен медленно кивнул. Он был сейчас сильней, чем тогда Хун Фанбай, хотя и не намного. Если брать за основу область змей, он находился примерно между 3-м нижним и 1-м средним уровнем. Это было не таким уж большим достижением, если принимать во внимание 9-уровневую систему области змей. Сила нижних, средних и высших уровней очень сильно отличалась. «Похоже, мне нужно залечь на дно и не высовываться». Лушен нахмурился. «Дзинь, дзинь, дзинь». Внезапно донеслось снаружи. Лушен отодвинул занавеску. Присмотревшись, сквозь падающий с неба густой снег заметил припаркованную по правой стороне дороги цепочку карет. Звук доносился с их стороны. «Что происходит?» — спросил он у Сюй Чуя. Окликнув одного из охранников, Сюй Чуй приказал ему все разузнать. Запряженные валами кареты, меж тем, продолжали двигаться вперед. Вскоре охранник вернулся, что-то прошептав на ухо Сюй Чую, поклонившись, вернулся на свое место. «Молодой господин, этот караван направляется в центральные равнины. У них сломалось колесо, и они надеются на нашу помощь. Они утверждают, что сами родом из Серебряного города и обещают щедрую награду». «Вот как?» — Лушен посмотрел на запряженный несколькими лошадями экипаж, сопровождаемый дюжиной вооруженных людей. Они окружали женщину и 2 детей, укрытых большим зонтиком. Пусть они садятся в пустую карету, в этой поездке Лушен выдавал себя за молодого господина, отправившегося в центральные равнины на учебу. Он не боялся, что его разоблачат, так как внешне был похож на студента. Честно говоря, пока Лушен никого не атаковал, его личность казалась людям не опасной, и он был рад помочь другим, если они, конечно, не были его врагами. «Большое спасибо, господин», — прижав к груди кулак, поклонился ему мускулистый мужчина, стоящий возле экипажа со сломанным колесом. Слегка кивнув, Лушен опустил занавеску, дав знак Сюй Чую самому за всем проследить. Он был человеком, вполне для этого подходящим. Вскоре кареты двинулись с места, оставив позади сломанный экипаж. К полудню снегопад заметно уменьшился. Постепенно белоснежное покрывало, сопровождающее их на протяжении пути, сменилось различного размера лужами, покрытыми тонким слоем льда. Слуги развели костер. Место, что они выбрали для лагеря, находилось у подножия небольшого холма, который защищал их от холодного ветра. Обе группы, объединившись, занялись приготовлением ужина. Выбравшись из кареты, Лушен уселся возле костра. Сюй Чуй руководил часовыми, Нинсань, остальными слугами. Что касаемо второй группы, больше всего среди них выделялась женщина-аристократка, сидящая рядом с двумя девочками. За ее спиной стоял мускулистый мужчина, судя по всему, глава их охраны. Аристократка, женщина с тонкими бровями, большими глазами и маленьким ртом, была облачена в фиолетовый наряд, прикрывающий большую часть ее тела. На вид ей было не больше 30 лет. Ее можно было назвать обычной изысканной городской леди. Старшей из девочек было самой большей 13 лет, младшей около 7-8. Обе они были одеты в белые куртки. Девочки с интересом поглядывали на Лушина. Младшая совсем не боялась незнакомцев. «Большое спасибо молодому господину за помощь. Меня зовут Жан-Жун. Мы отправились в путь, чтобы воздать почести нашим предкам. К сожалению, на полпути у нашей кареты сломалось колесо. Я рада, что мы встретили молодого господина. В противном случае, кто знает, как долго нам пришлось бы там торчать». Дама искренне поблагодарила Лушина. «Не стоит благодарности. Этот путь всегда был безопасным. Через определенный промежуток времени здесь проходит патруль. Даже если б вы не встретили нас, то кто-нибудь непременно бы вам помог. В любом случае, вы нам заплатили, так что не стоит больше об этом упоминать», — улыбнулся Лушен. Вскоре был готов ароматный мясной суп. Слуги добавили в него различные приправы, такие как лук, шалот и пропитанные побеги бамбука. Кроме того, был подан заранее нарезанный овощной хлеб. Лушен посмотрел на пирожок с мясом, который ела одна из девочек. «Если вы не против, мы можем поделиться с вами едой», — улыбнувшись, сказал он. Эти люди были родом из центральных равнин. Лушен мог получить от них некоторую информацию относительно царящей там обстановки. Хотя он узнал кое-что от шпионов секты, но этого было недостаточно. «Спасибо вам. Не нужно, у нас есть еда», — махнула рукой госпожа Чжан-Жун. Но прежде, чем она успела закончить, ее дочь, получив миску горячего супа, начала жадно есть. Увидев это, госпожа Чжан-Жун беспомощно вздохнула. Семья Чжан, в которую она вышла замуж, проживала в Серебряном городе. Они владели большим поместьем. Были в этой семье и государственные чиновники, и мастера боевых искусств. Можно сказать, у них было все, о чем можно было только мечтать. Как хозяйка дома, Чжан-Жун несомненно жила в комфорте. Однако недавние события вызывали у нее головную боль. Бизнес семьи Чжан находился под угрозой. Ее семья долго ломала себе голову, но не придумала ничего лучшего, кроме как договориться о брачном союзе. Госпожа Чжан-Жун сама была жертвой брачного союза, из-за чего мысль о том, что ее старшую дочь постигнет такая же участь, причиняла ей боль. Вот почему она, взяв детей, отправилась на север, на могилу предков. Чжан-Жун родила свою старшую дочь, Чжан-Жанин, когда ей едва исполнилось 12 лет. Недавно Чжан-Жанин исполнилось 14. Несмотря на юность, она уже была привлекательной девушкой с тонкой талией и широкими бедрами. Между ее стройными ногами, когда она сводила их вместе, совсем не было разрыва. До госпожи Чжан-Жун дошли слухи, что ее старшая дочь выбрана в качестве инструмента для формирования брачного союза. Узнав об этом, Чжан-Жун решила сама заняться устройством брака своей дочери. Она была полна решимости найти человека, который сделает ее ребенка счастливым. Это должно было произойти на севере. Но Чжан-Жун не ожидала, что колесо их кареты сломается. В настоящее время госпожа Чжан-Жун оценивающим взглядом рассматривала сидящего у костра Лушина. Этот привлекательный молодой человек, как на ее вкус, был довольно интересен. Было в нем что-то загадочное и необычное. Глядя на его экипажи и свиту, можно было понять, что он далеко не беден. Поэтому Чжан-Жун решилась его проверить. В то время, как ее дочь была поглощена супом, госпожа Чжан-Жун непринужденным тоном спросила: «Могу ли я узнать, молодой господин едет в центральные равнины учиться или навестить семью? Путешествие займет много времени, путь туда не слишком близкий». «На учебу», открыто улыбнувшись, ответил Лушен. «Интересно, какова нынешняя ситуация в центральных равнинах? Я направляюсь в город Байлин». «В Байлин? Какое совпадение! Это мой родной город. Среди 100 городов центральных земель он занимает 10-е место. Я полагаю, молодой господин собирается учиться в университете Байлина», — улыбнулась Чжан-Жун. «Так и есть. Я совсем не знаю тех мест, поэтому волнуюсь», — Лушен притворно вздохнул. «Не могли бы вы мне рассказать немного об этом городе?» «Конечно», — легко согласилась госпожа Чжан-Жун. Отдыхая, Они обменивались информацией. От госпожи Чжанжун Лушен узнал, как выглядит обычный город центральных равнин. В отличие от того, что он себе представлял, центральные равнины были довольно процветающими землями. Байлин был таким же процветающим, как горный край. Однако в центральных равнинах было множество более развитых городов. Этими городами руководила императорская семья, которой подчинялась десятитысячная армия души тигра. Все города находились под управлением благородных семей. Здесь все было иначе, чем в северных землях. У благородных семей центральных равнин были свои представители, обладающие огромной властью. Лу Шен легко смог получить информацию о семье Шаньян. В глазах обычных людей семья Шаньян была одной из древних семей. Для тех, кто был не в курсе происходящего, они были обычной купеческой семьей. Обычные люди не видели в них ничего особенного. Госпожа Чжанжун рада была поболтать с Лу Шеном. В таком ритме ответов и вопросов прошло несколько дней. После того, как они миновали большой участок заснеженного леса, деревья вокруг начали постепенно зеленеть. Наконец, экипажи прибыли к первой заставе, переходу Жунсинь. С этого момента госпожа Чжанжун больше не нуждалась в сопровождении Лу Шена. Она нашла магазин, принадлежащий семье Чжан, и наняла новый экипаж. Перед расставанием Чжанжун оставила Лу Шену свои контакты. Хотя госпожа Чжан узнала в ходе разговора, что Лу Шен уже женат, она не вычеркнула его из списка потенциальных женихов. Расставшись с госпожой Чжан, Лу Шен пересек переход Жунсинь. Дорога после этого стала намного лучше, так что скорость движения заметно увеличилась. Всего через 5 дней они достигли места своего назначения, города Байлин. Там его уже ждали люди Шаньян Цзюли. Глава 204. Дьявольское начало. Постоялый двор. Пожалуйста, присаживайтесь, брат Лу. В отдельном кабинете ресторана кроме него находился привлекательный молодой человек, загорелый и мускулистый. Мужчина широко улыбнулся. «Меня зовут Чэнь Цуаньсун. Госпожа Цзюли поручила мне вас встретить. Не стесняйтесь обращаться ко мне напрямую, если понадобятся какие-то ресурсы или возникнут вопросы». «Ох, брат Чэнь, вы так любезны», — улыбнулся в ответ Лу Шен. По приезде в Байлин его встретили люди семьи Шаньян. Они же привели его в это место. «Как дела у госпожи Цзюли?» — вежливо спросил Лу Шен. «В конце концов, он принес много проблем семье Шаньян в северных землях. Возможно, это даже могло повлиять на положение госпожи Цзюли в семье. Все в порядке. Сейчас она сосредоточена на закаливании тела. Вероятно, из убежища выйдет не скоро. Но, несмотря на это, она не забыла о вас, брат Лу. Это большая честь. Я завидую». Чэнь Цуаньсун был одним из лучших агентов Шаньян Цзюли в центральных равнинах. Узнав, что госпожа Цзюли покровительствует кого-то в северных землях, он не мог не беспокоиться. Изначально он был правой рукой Шаньян Цзюли. Часто у нее не было выбора, кроме как положиться на него. Неудивительно, что Чэнь Цуаньсун чувствовал исходящую от Лу Шена угрозу.